Глава 9. В последнее время меня постоянно преследовали дуэли. Могло сложиться впечатление, что у моих врагов кончились варианты, как еще можно меня устранить. Совсем без фантазии люди. Но в этот раз все исходило от моих друзей. Странно оно, да, но от этого не особо легче. Все равно придется стукать чье-то лицо. Имперский комиссар с неизвестным мне именем, а ведь как было бы удобно, светись оно прямо над головой, неторопливо снял с себя камзол и форменную рубашку, оголив торс. Должен заметить, мускулы у него не столь впечатляющие, как у меня, зато он шире. И ни одного шрама, хотя он точно был воином, значит, у орков действительно мощная регенерация. Кстати, отметины, которые я заметил на руках при переносе, тоже исчезли. Дрались мы по-орочьи, на кулаках. Условия – до первой крови или сдачи. Судя по виду, комиссар планировал как следует меня отмутузить, то бишь о простой царапине когтем речи не шло, как будто я собирался ему это позволить. «Начинайте!» Чуть заикаясь, скомандовал пришедший с начальством эльф. Мы медленно пошли по кругу, присматриваясь к противнику. Опытный старик ожидал, что я сейчас как зареву, да как брошусь на него, бешено размахивая кулаками. Я же сохранял спокойствие и натянул на лицо издевательскую улыбку, чем бесил привыкшего к исполнению уставов вояку. «Ну чего ты? Сам же вызвал! Иди сюда!» – наконец не выдержал он. «Да все жду, когда ты перестанешь мочить штаны. Думал, ты настоящий воин, а не уставший от жизни старик. Моя улыбка стала еще шире. Ладно, так уж и быть, не буду затягивать твои страдания». Получилось. Глаза комиссара налились кровью, и он бросился на меня с нечленораздельным рыком. Последнее мгновение остановился и резко дернулся в сторону, проведя серию обманных ударов. Не на того напал. Инструкторы по рукопашке гоняли нас до седьмого пота, постоянно повторяя, что мы не должны допустить, чтобы их знания нам пригодились. И тем не менее, сегодня я был им очень благодарен. Мягко отвел кулак в сторону, приблизился и мощно пробил в подбородок снизу вверх. Ух, как об бетонную стену. Комиссар качнулся назад и сразу бросился вперед. Каюсь, не ожидал, что так быстро оправится. За что поплатился попаданием в медвежий захват. Из легких сразу выдавило весь кислород, натужно захрустели ломаемые ребра. Больнее всего было слышать треск рвущейся ткани. Я как-то не догадался раздеться и намазаться маслом в стиле борцов, и теперь платил жуткой болью от осознания, что придется выбросить новый костюм. Последняя мысль привела меня в настоящую ярость. Мир окрасился в алые тона. Вместо отключившейся боли пришла безраздельная сила. Казалось, я могу буквально свернуть горы, что мне какой-то старик. Немного напряг руки и с треском разомкнул его объятия. Исходившие от него изумление и непонимание подстегивали. Хотелось переломать ему все кости, разорвать на мелкие кусочки. Нанес ему несколько обидных пощечин, до крови разбив скулу, и затем толкнул в грудь на землю, чтобы раздавить ногой. На меня внезапно набросилось несколько жалких человеков. Мне хватило дернуть плечами, чтобы сбросить их на землю. На грани сознания скреблась какая-то мысль. Я отмел ее в сторону и снова пошел на посмевшего бросить мне вызов орка. Между нами выросла тонкая девичья фигурка. Рыжая дриада замерла с решительным лицом, широко расставив руки. И хоть она была магом, от нее не исходило никакой угрозы. Не было ни болючих молний, ни щитов. Я попытался обойти малютку, но она упорно вставала у меня на пути. Решил отодвинуть, но она повисла у меня на руке, и тогда ко мне вернулся разум. «Все в порядке», — выдохнул, хоть и не верил в собственные слова. Ситуация явно выходила из-под контроля. Приступы ярости становились слишком сильными и неуправляемыми. Я никого не ранил. «Только мою гордость», — громко хмыкнул вставший с земли комиссар и протянул мне ладонь. «Молодец, настоящий берсерк. Приношу искренние извинения за задетую честь». «Благодарю», — с некоторыми опасениями пожал ее, присматриваясь, не прячет ли он среди пальцев белый лист повестки. «Нет, ничего такого не было». «Наслаждайтесь вечером, не буду больше задерживать». «Комиссар, а как же повестка?» — заикнулся было эльф, но быстро сник под нашими мрачными взглядами. «Порвал случайно». Орк с усмешкой продемонстрировал клочки бумаги. «Завтра новую принесу, если время будет. И вообще, что за расхлябанность? Смирно! За мной, шагом марш!» Я аж вздрогнул и чуть было не вытянулся следом за ушастым и плечистыми мужиками. Комиссар увел своих подопечных, заодно подарив мне несколько незабываемых флешбеков. Наблюдатели князя тоже ушли, и мы спокойно зашли внутрь. «Рорк», – осторожно начала дриада, пока суккуба держала меня за руку. «Что-то случилось? Раньше ты себя так не вел». «Вероятно. Заварите чаю, что-то в горле пересохло». Решил не рисковать с напитками покрепче, хотя очень хотелось принять немного для успокоения. Рассказал им про усиливающиеся приступы ярости, разговоры с демоном и контракт с Инквизицией. Новость о том, что я теперь преподаватель, очень порадовала Мину, затмив негатив. Кира же, наоборот, сильно обеспокоилась. «А это может быть из-за меня? Ну, из-за нашей связи. Вроде бы до попадания за грань ничего подобного не было». «Вообще были, но я мог легко их контролировать, в бою даже помогало. Теперь не знаю». В голове роились мрачные мысли, и прогнать их не получилось даже при помощи двойных объятий от Мины и Киры. Сатиэль все это время сидела в стороне, с интересом нас слушая. Специально не отсылал ее, чтобы посмотреть на реакцию и дальнейшие действия. Темная эльфийка вряд ли работала на моих врагов, но вела себя подозрительно. Надо бы попросить Генриха проследить, куда она постоянно отлучается. Заметив мой взгляд, темная медленно подошла ближе, словно опасалась, что я на нее наброшусь. «Раз инквизитор не знает или не хочет говорить, что с тобой, остается только демон». «Заключать сделку с Барбатосом?» – нахмурился я. «Не смешно». «А я и не шучу. Ты же демонолог. В будущем все равно придется, если хочешь чего-то достичь. Всех в ловушку не загонишь и голой силой не задавишь. Нужно проявлять гибкость и разум». В ее словах имелся определенный смысл, но как понять, что меня не обманут? Наверняка об этом должны были рассказать на старших курсах, но я же теперь преподаватель, придется выяснять самому. «Вряд ли будет хуже», – вздохнул я. «Где будем призывать демона?» Совещание вышло неожиданно жарким. Мои девушки решительно возражали против спальни. Кира вообще заявила, что там должна быть всего одна демонесса, и место занято ею. Как это связано с Барбатосом, который явно мужчина, смутившаяся суккуба ответить не смогла. Сатиэль попросила не трогать подвал, не хотела дышать серой во время сна. От гостиной отказались все вместе. Нам там еще сидеть. Сад тоже не подходил. Соседи могли не понять таких приколов. Методом исключения осталась кухня. Мина пыталась бодриться, улыбающаяся дриада излишне громко заявила, что ее будет несложно отмыть от крови. Правда, не уточнила, от чьей именно. Решил не чертить никаких пентаграмм. Раньше как-то без них обходился, да и доказательств меньше. Просто разделся догола и уселся в заботливо притащенное Миной кресло. Пока Кираниэль умело разминала мне плечи и шею, и где только научилась, я закрыл глаза и сосредоточился. Интуиция сразу подсказала порядок действий. Я вспомнил, как атаковал демона и вывел перед глазами его сущность. Связал нас тонкой нитью и аккуратно потянул. Если влить слишком много энергии, он сможет перехватить управление, если слишком мало – порвать. Требовалось поддержать идеальный баланс, и я с гордостью мог сказать, что у меня получилось. «Ты офигел?» В мысленном тоне Барбатоса все еще чувствовалась слабость, и потому я не испугался грозного демонического воя. «Герцог Хаоса не оправился после нашей стычки. Призвать герцога. Такого не было больше 2 веков. И почему ты голый? Редкостное неуважение. Я тебе сейчас мозги изнутри поджарю». «Давай», — привычным жестом потянулся к его сущности, до кучи представив, как из пальцев выдвигаются заостренные когти. «Посмотрим, что получится быстрее. У тебя стейк или у меня тартар?» «А-а-а, не надо!» Демон попытался бежать, но я ловко подсек его и потянул обратно. Появилось ощущение, что сражаюсь с крупным самом. «Стой! Ты же разумный человек! Давай договоримся!» «Я орк, и я помню, что в нашу первую встречу ты вел себя совсем иначе. Пришла пора расквитаться». «У нас же были планы. Ты заключил договор с Инквизицией. Думаешь, они простят тебе мою гибель?» Вот теперь у меня не возникало ощущения, что Барбатос играет роль. Чуть не погибнув от моей руки, он, наконец, начал воспринимать меня всерьез. «Да, не хотелось бы расстраивать Максимилиана», — фыркнул я, остановившись неподалеку. «У меня нет настроения на долгие беседы, юления и прочее. Говори прямо, в чем причина моих приступов ярости и как от них избавиться? Это связано с тобой?» «Нет!» Я почувствовал облегчение демона. Он опасался, что задам совершенно иной вопрос. Уставший мозг плохо работал, иначе я бы непременно поинтересовался, какой. «Здесь все просто. Твоя душа гораздо сильнее, чем у прежнего Рорка, и она приживается к телу. Все чувства будут сильно обострены. Полученный тобой дар тоже добавил жара. И дело в самом факте, а не его специфике. Со временем должно пройти». «Со временем?» – прорычал я. «Ты предлагаешь мне просто сидеть и ждать?» «Подожди, я же не договорил». Вернувший себе менторский тон Барбатос поспешно сдал назад. «Есть способ, и он тебе очень понравится, гарантирую». «Говори уже. Зачем время тянешь и выводишь меня из себя?» Для профилактики представил перед собой знакомое бледное лицо и выписал ему щелбан. «Ай, больно же!» «В общем, слушай». Он заговорщицки понизил голос. «Твой организм должен привыкнуть к новой душе. Чем больше ты будешь выплескивать энергии, тем скорее это произойдет. Хорошо подойдут битвы. В древние времена я бы предложил отправиться в набег на соседние земли». В этот раз без предупреждений схватил демона за шкирятник и как следует встряхнул. «Или можешь просто заниматься сексом. Примерно то же самое будет. И убивать никого не нужно». «Хочешь сказать, это все потому, что я не спал с девушками два гребаных дня?» «Не только. Начался активный процесс слияния. Не знаю, сколько он продлится. К счастью, у тебя под рукой есть суккуба. Они очень выносливы. Должна справиться». Барбатос старательно контролировал свой голос, чтобы я не мог больше ни к чему прицепиться. «А есть какие-нибудь ритуалы, заклинания или травки? Что-то, что может помочь быстрее?» «Разумеется, но не в твоем случае. Забыл про свою антимагию?» – фыркнул демон. «Единственное, можно приготовить специальное зелье. Но на него нужны дорогие, редкие ингредиенты. Их нельзя заказать по интернету. А если просто тренироваться? Махать кулаками, бегать, стоять в планке и прочее?» Сразу вспомнились чудесные месяцы на полигоне из бесконечной физухи. Чтобы энергии вообще не оставалось. «Не сработает», авторитетно заявил сидящий в моей голове хрен. «Здесь важны не прилагаемые усилия, а испытываемые тобой эмоции. Проблема не в теле, она в душе, понимаешь?» Вроде бы демон говорил правду. Это мне подсказывал новый дар. Конечно, Барбатос не был новичком и мог запросто водить меня за нос, но звучало логично. Стоило как минимум проверить. «Ладно, свободен». Я лениво махнул рукой. Связующая нас нить испарилась едким дымом, и до меня донеслись обрывки издаваемых демоном угроз. «Совсем охренел». Я сладко потянулся прямо в удобном кресле, разминая затекшие мышцы, и голодным взглядом посмотрел на сидевших на диване девушек. Мина с Кирой степенно пили чай и что-то обсуждали с напряженной Сатиэль. Когда перешел к ним, на меня вопросительно уставились три пары глаз. «Все в порядке», – поспешил успокоить их. «Барбатос подсказал один способ. Проверим его после ужина». От моего похотливого взгляда Мина сразу густо покраснела. Кира обрадованно облизала губы и придвинулась поближе, явно желая провести репетицию. Сатель вздохнула и попыталась уйти, но ее остановила Дриада. «Куда ты? Хватит одной сидеть. Раз ты с нами, давай хоть поедим вместе. Я сейчас». «Я же это временно», – с сомнением ответила темная эльфийка. Но рыжеволосая ее уже не слушала и умчалась на кухню творить нам ужин. Мина зажгла сразу несколько артефактных огоньков и поставила на них сковородки. «Спасибо». Чувствительным слухом уловил, как у нее заурчало в животе. «Интересно, чем питалась?» «Не стесняйся есть с нами». Получив объяснение, что со мной происходит, я ощущал прилив хорошего настроения и острое желание поделиться им с окружающими. «Мы не кусаемся». «Только если попросишь», – со смехом добавила суккуба, чуть приоткрыв рот. Надо же, у нее заострились клыки. Ее внешность продолжала медленно трансформироваться. «Кстати, Рорк, ты не боишься, что завтра тот военный вернется, или вместо него придет кто-то умнее?» Не думай, что этот старик туп. Магической энергии оставалось не так уж много. Заклинание против подслушивания осушило резерв во время рассказа о сделке с демоном. И вот сейчас потратил остатки. Мне пришло сообщение, когда мы подъезжали. Когда прочитал, оно исчезло. «Ого, впервые о таком слышу», — восхитилась Кира, придвинувшись поближе и томно заглядывая в глаза. «О чем там было?» Мне показалось, что с таким же интересом она бы слушала о зимней рыбалке. Что комиссар оскорбит меня, и я должен буду вызвать его на дуэль. В процессе повестка порвется, и проблема решится. Заметив непонимание сразу у обеих эльфеек, дополнительно пояснил. Бумага о моем зачислении в академию пришла с запозданием. Формально у них было право забрать меня сегодня. Отсрочка начнет действовать с завтрашнего дня. «Получается, община действительно встала на твою сторону», – медленно кивнула Сатиэль. «Это хорошо. Здорово, когда есть кому прикрыть спину». В голосе темной эльфийки послышалась искренняя печаль. «Ну да, она привыкла полагаться только на себя. Полагаю, больше всего мечтала о семье или хотя бы верных друзьях. При желании я легко мог сыграть на этих чувствах и привязать ее к себе, но не видел в этом резона. Служить должны из верности и желания, а не гнусного обмана. Слушай, можно я буду называть тебя Сати?» Когда девушка неуверенно кивнула, наклонился к ней ближе, внимательно рассматривая желтые глаза. В ответ она опустила взгляд и громко хмыкнула. «Точно, блин, я же забыл одеться обратно. Ну, пускай любуется, мне есть чем гордиться. Сати, куда ты постоянно уходишь?» «Это сложно объяснить, я бы не хотела говорить». Она гордо выпрямилась и смело посмотрела мне в глаза. «Не переживай, это не имеет к тебе никакого отношения. Просто исполняю дурацкую мечту. Когда тебе понадобится кого-то убить, я готова». «Если мне понадобится кого-то убить, я сделаю это сам», усмехнулся, делая себе мысленную пометку позвонить Генриху утром. Дальнейший разговор не задался по простой причине. Мина позвала ужинать. Не знаю, какую кулинарную магию использовала рыжеволосая кудесница, но стол буквально ломился от нескольких видов жареного и тушеного мяса, овощного рагу, сырного ассорти и свежих горячих лепешек. Где у нас это все вообще хранилось? А я доставку заказала, а Сати все разложила, она дома была. Дриада с улыбкой подмигнула слегка раздраженной темной. Да ладно тебе, это же действительно удобно. Никогда не любила свое полное имя. «Да, наверное», – со вздохом кивнула она, нанизывая на вилку большой кусок стейка. «Вот забавно. Вроде три эльфийки, все очень даже не против отведать мясо. Где, спрашивается, вегетарианство? Салат у нас использовался исключительно для заворачивания очередного блюда и вместо салфеток. Набив животы, даже я наелся, и свалив всю посуду в раковину, мы распрощались и отправились по своим комнатам». Против обыкновения еда наполнила меня не сонливостью, а силой и желанием. Оставив за спиной все тревоги прошедших дней, я требовательно подталкивал хихикающих девушек в спальню. Проверим теорию Барбатоса. Если демон мне солгал, я ему голову оторву и вставлю в другое место. Когда пересекли порог, Мина и Кира резко развернулись и прильнули ко мне, встав на носочки. Мы втроем слились в едином страстном поцелуе, и я играючи поднял обеих на руки и швырнул на кровать. Последним связным воспоминанием стало зрелище, как срываю с них ставшую неожиданно хрупкой одежду. Оглушительные стоны доносились из-за закрытой двери почти всю ночь.